Глава 13. К июню они добрались до Чевиот-Хиллз. Две пары по дороге умерли от какой-то разновидности чумы, подхваченной во время рейда в Хоик. Их осталось шестеро. Эрни и Кэти, Роберт и Джулия, Чарли и Эстель. В наличии имелось четыре обученные собаки, пять голов крупного скота, в том числе одна стельная корова, и около 20 овец. Теперь следовало заняться пополнением припасов и подыскать для следующей зимовки место с сараями и загонами, хотя до наступления холодов было еще далеко. Пользуясь теплым сезоном, они охотились на диких овец. Торговали, выменивая выделанные шкуры на сапоги у шотландцев в клетчатых килтах. Те отказывались верить, что ребята прибыли с юга Англии. Следуя за своим непрерывно пасущимся стадом, они порой спали под открытым небом, завернувшись в одеяло. Иногда останавливались на ночлег в сложенных из камня хижинах или на уединенных фермах, из которых при их приближении могла выскочить лиса или даже дикая шотландская кошка. Работу распределяли без лишних разговоров. Самую тяжелую и грязную по разделке мяса брали на себя парни. Готовили в основном девушки. Во всем остальном, в уборке дома, в охоте и уходе за скотом, участвовали сообща. Всех троих парней связали тесные отношения, опирающиеся на работу и дружбу. Когда один куда-то пропадал, остальные двое отпускали на его счет беззлобные шутки. Эстель близко сошлась и с Кэти, и с Джулией, а вот две последние друг друга не переваривали. Спорили, огрызались, либо целыми днями хранили ледяное молчание. Жили они бок о бок, а в таких условиях специфические привычки, уловки и манеры поведения раздражали, особенно в конце долгого напряженного дня. Секретов между ними быть не могло. Раньше, пока обитали в кинотеатре или в замке, они обменивались партнерами из любопытства или чувства независимости. Любопытство давно иссякло. Вызов они теперь бросали лишь стихиям, а привычный партнер или партнерша создавали ощущение надежности и спокойствия после длинных, наполненных событиями переходов. Однажды, жарким июньским днем, Кэти, оставшаяся в одиночестве в фермерской хижине, занималась починкой куртки из овчины, когда на пороге появился Чарли. «Остальные ушли на охоту, а меня отправили сказать, чтобы ты не волновалась, если они припозднятся. Я пока займусь поисками четырех проклятых овец, которые улизнули вчера ночью. Если их похитила какая-то банда или загрызла собачья стая, мы все равно должны об этом знать». Он стоял, прислонившись к притолоке, и чувствовал себя довольно странно. Остаться в лагере одному в такое время, словно в старые добрые времена, когда валяешься в кровати с гриппом, наблюдая за домашними, выбегающими в магазин, или сплетничающими на кухне, пока остальные на работе. «Можешь позволить себе стакан молока, раз уж пришел?» «А, да, спасибо». Выпив молоко залпом, Чарли вновь заговорил хриплым голосом американского частного детектива. «Ну вот и хорошо. Что ж, пошел на задание. Если не вернусь через 5 часов, открой мою банковскую ячейку. Там будет лежать сообщение. Покажешь его президенту, он поймет, что делать. С газетчиками не общайся, а с овцами сколько угодно». Кэти расхохоталась. «Подожди, Чарли, давай я схожу с тобой до перевала. Глупо сидеть и штопать в такой денек». «Ладно, давай». Они вышли из хижины, свернули с тропы и начали продираться сквозь заросли дрока и вереска. Горячее северное солнце пригревало плечи, трава и дикие цветы источали пьянящий аромат. «Надо посмотреть вдоль ручья», — предложил Чарли. «Эти полоумные твари любят напиться от пуза в жаркий день, а потом завалиться спать в кустах. Если после пробуждения видят, что стадо ушло, впадают в панику и начинают метаться на маленьком пятачке». Мелкий ручей сбегал вниз и огибал холм. Кэти двинулась вдоль берега, поминутно пригибаясь, чтобы не оцарапаться о шипы дикой ежевики, и раздвигая тонкими загорелыми руками ветви молодой ольхи. День начал постепенно клониться к вечеру. Засвистели и защебетали проснувшиеся птицы. Во влажном воздухе висели облака мошкары, и ребята то и дело шлепали себя по щекам, оставляя на них липкие следы. Ручей сузился до струйки, и они пошли прямо по руслу, покрытому растрескавшейся серовато-коричневой коркой. Никаких признаков овец пока не обнаружили. Колючие ветки терновника цеплялись за подвернутые рукава рубашки Чарли и царапали голые плечи Кэти, оставляя красные разводы на гладкой, бронзовой от загара коже. Русло ручья углубилось и стало сырым. Буйно растущая трава пыталась заглушить таволгу и лапчатку. Фиалки так и предлагали насладиться их волшебным запахом. Однако Кэти и Чарли в ее волшебстве не нуждались. Стало жарко, и хождение по руслу потеряло смысл. Выбрав более пологий склон, Чарли вскарабкался на берег и протянул руку Кэти. «Передохнем», — предложил он. «Потом заберемся на гору. Может, удастся увидеть наших овец сверху. Вряд ли они ушли дальше по руслу. Оно вскоре упрется в скалы». Утес из красного песчаника покрывал тоненький слой почвы, за который изо всех сил цеплялись корнями папоротники и горные розы. Ребята уселись рядышком, тяжело дыша и подтянув колени к подбородку. «Похоже, нам сегодня выпала самая поганая работа», — отдышавшись, сказала Кэти. «Я лучше поохотилась бы, чем карабкаться по скалам. Да и смысла в этом нет, не найдем мы их». Чарли хмыкнул, и Кэти продолжила. «Я теперь чувствую себя не в своей тарелке, когда приходится много ходить». «Что значит теперь?» «Ну, раз уж спрашиваешь, расскажу. В любом случае, скоро все узнают. Я в положении, как говорили раньше». «Да ладно! Ты уверена?» «Конечно. В курсе только Эрни, но и ты». «И что он говорит?» «Взволнован, но по-своему доволен. Беда в том, что срок подойдет в самый разгар чертовой зимы». «А как ты сама?» «Я боюсь, Чарли». «И все?» «Пока все». «Кто-нибудь из девочек знает, что делать, когда все начнется?» «Насколько мне известно, нет. Разве что Джулия. Она много чего знает. Только я к ней за помощью обращаться не буду». «Почему?» «А то ты не догадываешься. К этой шалаве. Не понимаю, как бедный Роберт с ней живет. Джулия постоянно экспериментирует с сушеными травками, чтобы свернуть себе самокрутку. Накуривается до такого состояния, что иногда сил не хватает помыться перед сном. Я видела, как она заставила тебя на днях попробовать какую-то дрянь. Пусть только попробует втянуть в свои эксперименты Эрни». «С ней все в порядке, Кэти. Не понимаю, что ты на самом деле против нее имеешь». «Ну да, мальчики всегда на ее стороне. Джулия — воплощение ваших влажных фантазий». «Заткнись, Кэти». «Прости, Чарли. Сегодня ужасно жарко, а я очень переживаю. Сам знаешь, по какому поводу». «Поговори с Эрни. Найдем тебе какого-нибудь медика, он проконсультирует. Один овцекрат мне рассказывал, что целая группа бывших студентов Эдинбургского медицинского колледжа открыла клинику. Плату принимают яйцами, мясом и овечьими шкурами. Вроде бы даже делают операции. Не волнуйся, Кэти. Конечно, в основном они помогают избавиться от беременности. Но, по словам того парня, девушки все чаще решают рожать. Все будет хорошо». «Тебе легко говорить. У тебя внутри ничего не растет». «Ну, не я же тому виной». «А мог быть и ты. Кстати, у вас с Эстель может случиться то же самое». «Да, согласен». «Чарли». «Что, Кэти?» «Почему я всегда откровенно говорю с тобой, а не с Эрни?» «Не знаю. Просто так сложилось». «Ты любишь Эстель?» «Она нормальная девчонка. У нас все хорошо». «Я спросила, любишь ли ты ее?» «Не знаю, что значит это слово. Да и половина хрычей, говоривших о любви, тоже не знали». «Странно. О хрычах теперь почти никто не вспоминает. Словно то время ушло 100 лет назад». «Тем лучше. По-моему, всем, что у нас пошло наперекосяк, мы обязаны хрычам. Возьми хоть шайку королей в Виндзоре. Те будто жили в старом военном фильме. Да и девочка с ярмарки, Джоан. Она поступила именно по их законам. Решила, что будет правильно покончить с собой. Начиталась старых книжек о всякой дребедени типа любви и романтики. На самом деле, ничего такого она не чувствовала. По-моему, ты ошибаешься, Чарли. Может, насчет Джоанны ошибаюсь, зато насчет всего остального уверен. Вот это мне в тебе и нравится. Если я начинаю противоречить Эрне, он просто впадает в уныние. А с тобой можно поспорить. Это потому, что мы с тобой не пара. Иногда мне хочется, чтобы мы были вместе. Ну, чего нет, того нет. Ты можешь поговорить с Эстель? О чем? Ну, о своих идеях. Конечно, не могу. Ты гораздо умнее ее, потому с ней и остался. Тебе льстит собственное превосходство, ты боялся связаться с умной девушкой. Тебя же я не боюсь. А потом, это не я ее выбрал, а она меня. Солнце начало клониться к западу, однако пекло все еще прилично. Кэти спустилась по склону к молодой ольхе, в тени которой заманчиво зеленел небольшой пятачок мягкого дерна. «Иди сюда!» — позвала она Чарли, и тот подошел к ней. Кэти села, затем легла на спину, согнув одну ногу. Чарли опустился на траву подле нее, и она, прикрыв глаза, протянула руку к пряжке его ремня. «Неплохой способ искать овец», — пробормотал Чарли. Тело Кэти было прохладным и гладким, как галька на дне горного ручья. Чарли медленно вошел в нее, и оба, широко раскрыв глаза, посмотрели друг на друга. Кэти отвечала на нежные, неторопливые толчки, лениво и едва ли не по-дружески. Так продолжалось довольно долго, и финал оказался окрашен теплым солнечным светом и ароматом сырого вереска. Дарованные ольхой прохлады, как не бывало, оба покрылись липким потом. Чарли зашевелился, но Кэти прижала его к себе и укоризненно вздохнула. «Меня мошка кусает за задницу, Кэти!» Взмолился он, и оба рассмеялись. Поднявшись, помылись в ледяном ручье, стоя спиной друг к другу, а затем принялись карабкаться в гору, словно ничего не случилось. «И что это значило?» — хмыкнул Чарли. «Сама не пойму. Пожалуй, последняя шалость». «Эрни, скажешь?» «Нет, а ты?» «Я тоже не скажу». «Да что с тобой, Чарли? Именно так вели себя хрычи. Держали свои измены в секрете. А потом, когда супруга обо всем узнавала, оба делали вид, будто наступил конец света». «Да нет, здесь другое». «То есть?» «Зачем причинять человеку боль без необходимости?» Они добрались до перевала. Перед ними простиралась вересковая пустошь, усеянная валунами и заросшая папоротниками. Наконец стало прохладно. С юго-востока подул вечерний ветерок. Небо на западе окрасилось лиловым, а далекие вершины гор — ярко-золотым, будто купола восточных храмов. «Чарли!» Кэти повернулась к нему, опустила глаза и заплакала. Он обнял ее за плечи. «Я ведь сказал, не переживай. Помнишь о медиках в Эдинбурге? Если хочешь, я поговорю с Эрни. Мы доберемся туда, узнаем, как и что, сколько стоят их услуги и так далее». «Не в этом дело. Во всяком случае, не только в этом». «В чем же?» «Кэти, милая, я не могу видеть, как ты грустишь. Хватит, будь хорошей девочкой». «Дело в тебе, чертов ты идиот!» — воскликнула она. «Будто сам не знаешь. Зачем ты прикидываешься? Для чего? Я не понимаю, Чарли». «А я не пойму, зачем была нужна сегодняшняя проделка». «Да, я отчасти виновата. Эрни нуждался во мне, а я в каком-то смысле в нем. Я была маленькой, глупой девчонкой. Он вожаком банды. А ты? Ты корчил из себя плейбоя. То одна девочка, то другая. Потом начался наш великий поход на север, и ты приклеился к Эстель. Нет, она хорошая, очень хорошая. Я раньше была к ней несправедлива. Но ты перестал меня замечать. Близко сошелся с Эрни. Как же, два крутых парня, охота, разборки. Все такое. Я чувствовала себя взбалмошной стервой. Ты меня вряд ли поймешь, но я ненавижу парней. Ладно, теперь уже поздно. Возьми хоть нашу сегодняшнюю шалость. Но все было чудесно, Кэт. Да, только это всего лишь наши тела. Никакой связи с тем, что я люблю тебя, а ты меня. Секс не сделал нас единым целым. Прошедшие 2 года нас здорово изменили, понимаешь? Он уронил руку и повернулся к ней в полоборота. Ты просто себя накручиваешь, делаешь из мухи слона. Не пытайся мне лгать, Чарли. Я тебе не маленькая глупышка Эстель. Скажешь, я не права? Он уставился себе под ноги, на голый известняк и высохший лишайник. И после долгого молчания, не поднимая взгляда, ответил. «Да нет, все правильно. Только что с этим делать?» «Уже ничего, я ведь говорю. Слишком поздно. Продолжим жить, как жили. Я рожу, но ребенок будет не от тебя. Ты останешься со Стель. У нас теперь такие жилища, что я иногда слышу, как ты занимаешься с ней любовью». «Думаешь, мне лучше? У меня тоже есть уши». «Мне не приходило в голову, что ты прислушиваешься». Чарли покраснел, затем побледнел и процедил. «А ты как думала?» «Ладно, пойдем-ка искать овец. Через час с небольшим уже закат». Они развернулись и увидели в сотне ярдов 4 беглянок, мирно пощипывающих редкую травку. Потребовалось довольно много терпения и сноровки, чтобы загнать их в русло ручья без помощи собак. Овцы 2 раза в панике срывались с места и разбегались в разные стороны. Приходилось вновь собирать их в кучу. К тому времени, когда животные оказались в пересохшем русле, Кэти и Чарли взмокли от пота и страшно устали. Очутившись внизу, овцы, дрожа от притворного ужаса, двинулись вперед, никуда не сворачивая, словно поезд по ускалейке. Добравшись до знакомого пастбища, беглянки, очертя голову, бросились к основному стаду. Охотники уже вернулись и готовились приступить к ужину. Обе партии обменялись новостями. Эстель накрывала на стол, а Джулия заправляла баранье рагу ароматными травами. Кэти отодвинула Эстель в сторону. «Дай помогу. Вы ведь, наверное, проделали сегодня не 1 милю, а мы всего лишь посвятили часок поискам 4 овец». «Все в порядке», — отмахнулась Эстель. «Вот поедим и отдохну». «Не стоит откладывать», — настаивала Кэти, вдруг заметив, что Джулия отвернулась от плиты и внимательно на нее смотрит. После ужина они сели поболтать. Девочки занялись штопкой, мальчики начали точить ножи, а Джулия свернула травяную самокрутку. Чарли встала и принялся беспокойно мерить шагами комнату. Одна из стен коттеджа была совершенно голой. Подойдя к ней, Чарли начал что-то задумчиво царапать на штукатурке. Затем вернулся к плите, вытащил оттуда горящую головешку и задул огонь, покрутив ею над головой. Комната с низким потолком наполнилась дымом. «Ради бога, Чарли!» — взмолилась Эстель. Он вернулся к стене и медленно провел по ней угольком. Ребята перестали обращать на него внимание и вновь занялись разговором. «Эх, Кэти, жаль, тебя не было с нами сегодня», — заговорил Эрни. «Вот именно», — хмыкнула Джулия, а Роберт и Эстель обменялись взглядами. «Давай, Эрни, расскажи им», — подала голос Эстель. Впрочем, имела она в виду лишь Кэти, так как сама принимала участие в вылазке, а Чарли явно не прислушивался к беседе. «Мы поднялись на горный хребет в погоне за старым бараном. Вышли на самый верх, а его и след простыл. Потом обнаружили, что этот дьявол спрятался за кустами, но сперва просто стояли на вершине в недоумении. И знаешь, что услышали? Волынку!» «Волынку?» — воскликнула Кэти, сперва слушавшая с притворным интересом, но теперь по-настоящему изумленная. «Звук шел издалека», — вставила слово Эстель. «Было так странно, да, Эрни?» «Ага», — подтвердил тот. Мы закрутили головами и увидели на другой вершине парня. Он ходил туда-сюда и дудел в свою волынку. А ветер донес звук до нас. Знаешь, насчет этого инструмента много шутят. Однако на открытом пространстве я понял, что это такое. Не только я, все мы, правда? Обратился он к Роберту и Эстелле Джулии. «Да, мелодия чудесно вписывалась в обстановку», — сказала Эстель. «Тебе тоже так показалось, Джулия?» «Показалось», — кивнула та, пыхнув травяной самокруткой. «Тот парень точно умеет играть. Вереск, снег, горы, крушение надежд — вот о чем пела та одинокая волынка». Эрни был уже не рад, что обратился за поддержкой. «Ну, вереск в той мелодии, может, и был, а все остальное — девчачьи выдумки. Какое крушение надежд? Разве что... мне трудно объяснить. Пожалуй, так. Если охотишься и упускаешь добычу, то подыхаешь с голоду и остаешься гнить в зарослях вереска. А если тебе сопутствует удача, в вереск падает туша оленя. Вот о чем пела волынка. И ничего такого ужасного. В общем, услышав волынчика, мы спустились в долину. Барана в итоге потеряли, хотя собаки показали себя молодцами. Да, пятнистый?» Пес застучал хвостом по полу, и Эрни продолжил. «Мы вскарабкались на соседний гребень и встретили там не одинокого горца, а целый клан. Все в килтах сидят, слушают. И все это время наблюдали за нами. Хорошие парни. Сказали нам, когда, мол, видим, что пожаловала банда с обученными собаками, знающая толк в охоте, не будем беспокоиться на их счет, даже если они 100 раз англичане. Говорили по-шотландски, и мы с трудом разбирали их болтовню, но все равно я понял. Горцы считают, что банда, которая умела охотиться, особо воровать не будет. К тому же, так далеко на север могут забраться только по-настоящему крутые ребята». «Мы и есть крутые», — поддакнула Эстель. «Ну вот, они пригласили нас в один из лагерей, и я дал согласие. Пожалуй, нам нужно взять ягненка или что-нибудь в этом роде, как подарок. Эти шотландцы гонят напиток типа виски, а девушки умеют прясть шерсть и вязать клетчатые пледы. И они очень организованы, вот что я точно могу сказать». «Конечно, давайте к ним сходим», — поддержала предложение Кэти. «Некоторые из шотландских парней смотрятся очень симпатично в своих килтах», — мечтательно улыбнулась Джулия. «Будет неплохо посидеть с ними вечерком», — сказала Эстель. «Как думаешь, Чарли?» Тот, не отвечая, согнулся в тени у стены. «Чарли, чем ты там занимаешься?» Она встала и подошла к нему. «Ого, ничего себе!» Остальные тоже поднялись из-за стола. Эрни подхватил свечу, и они двинулись к дальней стене, на которой Чарли нарисовал унылую пустую улицу с полуразрушенными домами. Таких они по пути видели тысячи. На заднем плане несколькими штрихами были изображены длинная гряда и грозовое небо. «Потрясающе, Чарли!» «Набросай еще что-нибудь!» «У меня в школе неплохо получалось на уроках рисования». Пожал он плечами. «Этот этюд не фонтан. Не вышло, как я хотел. Нужно время, чтобы восстановить навык». Потолок в правой части коттеджа плавно опускался вниз, образуя нишу перед лестницей, там, где стоял Эрни, упершись рукой в арку. «Глядите!» — вдруг сказал он. Дым от свечки в другой его руке оставил отпечаток на штукатурке по контуру ладони. Он прижал кисть к другому месту и повторил то же самое, а потом, к примеру вожака, последовали и все остальные. «Давайте сделаем кружок», — предложила Кэти. «Женская рука, за ней мужская, и так полный круг». Они разукрасили потолок. «А теперь две ладони с вытянутыми пальцами, будто указывающими на рисунок». «Нет, не надо. Так мы все испортим, правда, Чарли?» «Без разницы», — ответил тот. «Все равно там так себе. Попробую завтра при свете дня». Еще они набросали на стене очертания оленей и овец. Подошли собаки, заинтересованно виляя хвостами, и Эстель, вымазав сажей лапу пятнистого, прижала ее к стене. Все рассмеялись, а затем вновь уселись за стол. Огоньки свечей заколыхались от их движений, и по задней стене побежали тени. Отпечатки ладоней будто ожили, а нарисованные овцы принялись прыгать. Ребята развеселились. Лишь Чарли, вырезающий себе палочку из угля, оставался угрюмым. Встреча с шотландским кланом из соседней долины прошла в большом доме. К столу подали жареную баранину и домашние виски. Водили хороводы, танцевали джигу и современный твист. Дошло даже до диких, изобретенных в новой эпохе плясок. Помимо банды с Силли-стрит, шотландских хозяев посетила компания погонщиков скота из Йоркшира и пара пастухов из Камберленда с подружками. Вечер получился веселым, как в старые добрые времена. Однако, когда с рассветом легли спать, девушки устроились рядом со своими парнями, несмотря на шуры-муры, которым предавались во время танцев. Все лето банда продвигалась дальше к северу с новыми друзьями из шотландского клана и к концу июля добралась до севера шотландского Нагорья. Ребята купили у горцев кожаные сандалии ручного производства, килты и целый рулон клетчатой ткани, заплатив овечьими шкурами, несколькими банками драгоценных консервов и прочими товарами, вывезенными из южных городов. На зимовку устроились в большом отеле на южном Нагорье Мидлотиана. Заправляющий им местный клан платы за проживание не брал, однако требовал, чтобы парни помогали с охраной, охотой на зайцев-беляков и ставили ловушки на прочую дичь. Девушкам вменялась в обязанность по очереди готовить на кухне. Скот разместили в конюшне, на задах гостиницы, в бывших гаражах, где когда-то ставили машины приезжие туристы. В этом-то отеле в один унылый январский день в 3 часа пополудни пришло время Кэти. Они получили кое-какие указания от медиков из Эдинбургской клиники, а девушки прочли руководство, выпущенное много лет назад для жен фермеров. Помощь врача или акушерки было не получить, отель отрезало снежными заносами. Книжку изучили даже мальчики, однако, когда побледневшая Кэти начала стонать, кусая себя за руки, весь усвоенный порядок действий словно выветрился из головы. «Посмотри там, как долго длится первая стадия!» — крикнул Эрни, и Эстель зашелестела страницами пособия. «Пишут, что может быть по-разному». «Полезная информация!» — буркнул Эрни. Комната, где лежала Кэти, превратилась в проходной двор. Все были напуганы, никто не знал, что следует предпринять в первую очередь. Прибежал Чарли с ведром кипятка и, споткнувшись, случайно плеснул на Эстель. Кэти теперь кричала чаще, а в перерывах между схватками стонала и звала мать. «Мне нужна мама! Моя мама! Почему она ушла? Мне нужна мама!» Такое они Кэти еще не знали. Ее преображение пугало их еще больше. В комнату то и дело заглядывали шотландские девушки, давая противоречивые советы. В какой-то момент у кровати собралось человек 20 ребят. Эрни, устав, сел, держа Кэти за руку и сердито оглядываясь по сторонам. «Ну чего столпились? Займитесь делом!» Цедил он сквозь стиснутые зубы. Через пару часов в комнату вошла Джулия в фартуке, сшитом из чистой льняной простыни. Закатав рукава и заколов волосы, она бодро крикнула. «Все вон отсюда! Вон паршивцы! Давайте, выходите!» Несколько человек тут же исчезли за порогом. «И остальные в коридор!» — продолжала Джулия. «Все, все! Эрни, Эстель, Чарли, возьмите стулья и сядьте за дверью!» «Будьте наготове, когда я попрошу что-нибудь принести. Со мной останется Роберт, а еще вот ты!» Указала она на жизнерадостную круглолицую шотландку, додумавшуюся привязать полотенце к спинке кровати, которое Кэти зажимала зубами при схватках. Эрни замешкался, и Джулия с улыбкой вытолкала его за дверь. «Иди, иди. Это ты во всем виноват, так хоть не путайся теперь под ногами». Через 2 часа дело было сделано. Джулия с ухмылкой оглянулась на свою маленькую бригаду ассистентов. Кэти простонала. «Господи, 9 месяцев и в конце такие муки! Как несправедливо! Одно не лучше другого, несправедливо!» «Если хотела справедливости, не надо было рождаться девочкой», — весело ответила Джулия. «Так или иначе, у тебя мальчишка. Покажи ей ребенка, Боб». «Да не так, дурачок. Чтобы она не поворачивалась, поднеси спереди. Вот, видишь, все причиндалы на месте, вот тебе ноготки, вот все остальное прочее. И голосок извольте», — добавила она, когда комнату огласил первый жалобный крик. Чуть позже членов банды начали запускать в палату по одному, однако Кэти могла лишь моргать, не находя сил даже на слабую улыбку. Эрни встал на колени у кровати, поцеловал Кэти руки и пробормотал. «Спасибо, Джулия, Боб. Спасибо, Марта», — подсказала улыбающаяся шотландка. «Ну, каково стать отцом?» «Страшно проголодался», — хмыкнул Эрни, и Джулия выставила его в коридор. Следующим вошел Чарли. Младенец уже покрикивал в колыбельке, сделанной из высланного овчиной ящика. «Привет, Кэт». «Привет, Чарли». «Видишь?» — кивнул он на ребенка. «Верно сказал один философ. Первое, что делает ребенок, когда рождается, плачет». Кэти, чувствующая невероятную усталость и ужасную боль, улыбнулась. «Но еще до появления на свет он умеет пинаться».